И вот у этого хозяина в пустыне находится жена. То есть вот это состояние, на самом деле, духовная пустыня настоящая, да, когда жена живет в духовной пустыне, в месте, где царствует смерть и сатана. И поэтому она сидит на звере. Даже вот и жена, она сидит на звере багряном. А сидит она на антихристе. Эта жена служит приходу антихриста, у которого, который является выражением вот этого вот сменяющихся звериных царств. Это великое зверское понятие, когда, ну вот знаете, кто читал классических писателей, был такой товарищ Макиавелли. Он говорил об Левиафане. Да, вот звери такой, великом звере, государстве звери, которые пожирает людей. Вот, которому нужно служить. Вот великий зверь здесь как раз описывается. Да, вот этот великий зверь, багряный зверь, зверь гневный, жестокий. Вместо государства, где речь не об принципе власти от Бога идущим, так? А об злоупотреблении этим принципом. Когда государству требует служения. Очень опасная вещь русский язык. Понимаете, нам говорят, служу Отечеству. В принципе, в земном смысле это понятно, ладно, там работа на Отечество, так? Но служу Отечеству уж очень опасное выражение. Почему? Потому что выражение это прямо нарушает заповедь Божию. Господу Богу твоему поклоняйся, ему одному служить, так? И вот здесь есть. В чем ошибка? В принципе, если понимать это выражение не религиозно, но вполне это нормально, да? То есть там заботиться об Отечестве необходимо, так? Заботиться об охранять его границы необходимо, это, естественно, религиозный долг человека, так? Потому что это порядок, это лад, который Бог установил. Но служить, то есть в религиозное почитание ему воздавать, а вот это же отступничество. Понимаете, граница? Если ты отдаешь ему сердце, принадлежащее, которое должно принадлежать только Творцу, вот здесь отступничество начинается. И вот поэтому очень опасный такой коварный языковый оборот, понимаете, возникший. Коварный. Богу, Богу, в кесаре. Да, вот граница, которую провел Господь, это революционная граница, на самом деле, для древнего мира, понимаете? Для древних разделить Бога и кесаря было невозможно, потому что кесарь и считался Богом. Знаете, да, вот на той монете, которую Господь спросил, что там было написано? Божественному кесарю. Или от христианина что требовал, знаете, когда он его приводили, ему Поликарпу Смирскому, скажи. Ему говорили, скажи просто, Господь кесарь, и все, больше ничего. Ну, признай, скажи, кесарь, это Господь. Точка, и мы тебя отпускаем. Три слова. Цезаре, доминис эст, это все. Он говорит, нет, не скажу. Мой Господь Иисус Христос. Понимаете? Выражение Господь здесь было какое-то религиозное, понимаете? Он считался Богом, божественным. И вот это как раз божественность, она отрицалась принципиально христиан. Вот, кесарь, вот эта дверь всегда требовала, говорит, я Бог, не вспоминай того Бога, мне кланяйся, мне служи. Зверь, действительно. Вот как раз сейчас мы в это вот, воскресенье будем праздник Пятидесятницы праздновать. Там есть еще очень красивый, есть ирмоз канона. Звучит по-своему так. Согласно восшуме органской песни, почитатель златосотворенный бездушный истукан. Утешитель же благодать почествует, ежепетие, Троица единосущная, равнославная, благословенная, препрославленная и благословенная Иси. То есть, дословно перевожу на русский. Симфоническая загремела песня органов. Там, согласно, буквально началось символический оркестр. Буквально, да? Симфонический оркестр загремел органскую песню. Чтобы почитать сделанный из золота бездушный стукан. Но против этого грохота симфонического оркестра поднимается тихая песня утешителя Святого Духа, да? Которая дает честь нам восклицать. Троица благословенная, единосущная, нераздельная, ты благословенна. Вот есть две мелодии, да? Тихая мелодия Святого Духа и громыхающая симфония дьявола, да? И вот между этими двумя мелодиями разрывается человек. Христианин стоит на стороне мелодии Святого Духа. Жена блудница на стороне согласной органской песни, да? Шумной вот этой, громогрохочущей. И она сидит, то есть она оседлала, она считает, что она оседлала эту власть, так? власть земная, оседлана за блудницей, антицерковью, вот этой злодейской идеологией царства земного без Бога, которая от Бога отреклась, Бога не служит, Бога презирает. И она сидит на звере, который переполнен именами богохульными. Этот зверь – это государство, которое требует. Я Бог, говорит. Мне служи, мне поклоняйся, меня почитай, забудь о царстве Божьем. Я Бог. Вот многие сейчас плачут, почему у нас сейчас нет сильного государства. Вот как здорово было в Советском Союзе, когда мы всем ракетами градили. Вот. Вспомните, что говорил Советский Союз о себе. Что он хотел сделать, так? Итак, и с 7 головами этот зверь, и 10 рогами. 7 голов – это 7 холмов Рима. И 7 голов – одновременно 7 империй. Вот вообще 7 – это полнота царства земного. Потому что мир был создан за 7 дней, так? Не случайно Рим стоит на 7 холмах. Константинополь стоит на 7 холмах. Москва тоже. Москва стоит на 7 холмах. Понимаете, вот это 7 холмов – полнота царства земного. И 7 империй, которые я уже перечислял, да, начиная с ассирийской. И вот 10 рогов, мы помним, что такое, да? 10 рогов – это и 10 последних царей, которые поднимут в самом конце мира, когда при Антихристе. И 10 рогов – это 10, это враждебно 10 заповедям. Как там, помните, в советское время говорили, если тебе скажут убить, убей, помните? Вот. И жена облечена была в порфиру, ибо греницу, украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом, и держала золотую чашу в руке своей, наполненную мерзостями и нечистотой блудодейства ее. Жена, она нарядная. Она одета не в солнце, как церковь, да? Она одета в багряницу и пурпур. Она одета, как императрица. Она называет себя царицей мира, царицей земли. Я думаю, именно ее изображал Рерих в своих картинах «Матери мира». Понимаете? Та самая «Матери мира», да? Злая, вавилонская блудница. Пародия на Пречистую Богородицу. И она одета в багряницу, в порфиру багряницу, то есть как императрица, и украшена золотом, драгоценными камнями и жемчугом. Потому что она старается собрать себе все богатства земли. И у нее это получается. Сами знаете, да? Что как часто оказывается, что все богатства сконцентрированы у самых чудовищных злодеев. Мне один раз человек рассказывал, мой знакомый Авдеенко, он сам видел своими глазами тельца из золота, который стоял в замечательном таком месте, в Всемирном торговом центре. В вестибюле. В Нью-Йорке. Знаете, да, что такое? То еще называлось башня-близнецы. Вот. Мне почему говорили, что когда они стояли тогда. Вот. Зато интерес понятно, откуда идет, да? Старый древний символ отступничества, да? Тот самый бог, который якобы вывел из Египта, да, которого когда они отреклись от истинного бога. И вот. И она держит золотую чашу в руке своей, на полной мере с ними чистотой благодействия. То есть она держит золотую чашу, чашу смерти. И золотая чаша жизни, да? Чаша причастия. А здесь золотая чаша смерти. Золотая, красивая, удивительная идеология опьянения, идеология лжи. Если истинное питье есть святое причастие, а после него Слово Божие, поэтому у нас в литургии два центра каких? Чтение Святого Евангелия, да, и же это приношение тела крови Господней, так? Вот. А то здесь обратное. Здесь черная злая чаша черной жертвы. Кстати говоря, двойная, точно такая же. Чаша лживой идеологии и чаша реальной крови людей. Если кто-то читал «Мастер Маргариту», помните там, да, антипричастие. Когда в череп Берлиоза, помните, сатана выливает кровь предателя, которая становится вином, помните? Антипредвосхищение. Если у нас вино становится кровью, да, Господней, чистейшей кровью, то здесь сквернейшая кровь становится вином. Полностью перевертыш. И именно поэтому а эта блудница наполнена, когда еще Господь, как говорит Иоанн, я видел, на челе написано имя, тайна, Вавилон Великий, мать блудницы и мира с ним земным. Я видел, что жена упоена была кровью святых и кровью свидетелей Иисусовых. И видео делился удивлением великим. То есть, а вот эта ложная идеология всегда и неизбежно приводит к убийству. Поэтому, сколько ни проходит веков, мы слышим рассказы об непрерывных череде ритуальных убийств. Ну, последний, самый страшный, помните, вот в этой весной, да, вот эти убийства Полины, там, да, под Красноя... в Красноярске, там, да? Да. А мне знакомый говорит, что там кровь выкачена, как обычно. Как обычно. А сколько лет было? Да. Пять, да. Вот, и это непрерывно, понимаете, это процесс, идущий всегда. Некоторые говорят, что там Библия об этом не говорит. Библия об этом прямо говорит. Там говорит, они в книге Псалмов, помните? Они принесли, приносили сыновей своих и дочерей своих в жертву бесам, а не Богу, помните? Это даже в книге Псалмов написано, царя Давида. То есть это как раз древнее отступничество, вавилонское отступничество. Это старая идея Немродова, чудовищная идея, жертвоприношение дьяволу крови человеческой. Да? Значит, для этого, который имеет цель насытить дьявола силой и выпустить его на волю. Для того, что он... Для очищения. Да. Они же кровь в вино превращают, наоборот. Не превращают они, наверное, конечно, да. Ну, спасибо. Как бьют, что ли? Нет. Ну, разные есть способы. Как я их все знаю, но я не буду вам рассказывать. Как вавилонская блудница может быть напоена кровью святых и свидетелей Иисуса? Я же не дашь, подожди, не кровь, садись. Мы убили наших всех священников. Святая. Итак, и вот эта золотая чаша наполнена мерзостями и чистотой благодействия. Это чаша, которая, как сказано, помните, Иеремия об этом уже говорил, об этой чаше, которая ты напоила все народы. Чаша идеологии. То есть эта штука, вавилонская блудница, она непрерывно вырабатывает ложь. Непрерывную ложь на лжи и ложью заправляет. Главная мысль этой блудницы, как можно более нагло лгать. Потому что чем ты наглее лжешь, тем больше тебе поверят. Это чистая правда. Посмотрите, Гибель, помните, он говорил? Это вообще известная фраза, да? Лгите непрерывно, чем наглее вы будете лгать, тем больше вам будет верить. Это абсолютная правда. Именно так поступает блудница. Она непрерывно лжет. Вот меня всегда вызывало удивление. Почему у нас самые массовые газеты самые лживые? Ну, посмотрите, да? Где больше всего лжи? В либеральных газетах. Да? И так было всегда. Как только газеты появились, либеральные газеты были самыми крупнотиражными, так? Самыми обеспеченными, самыми вот, продвинутыми. Вот, и это не случайно на самом деле. Ложь пропитывает действительно все это от начала до конца. Причем ну, даже фактически, там вот, есть такой замечательный писатель Иван Солоневич, он говорил, что наша гуманитарная наука, она отличается особой исключительной способностью. Право попадать в противоположную сторону. Он говорит, в принципе, говорит, никакая базарная гадалка на базаре так не врет, как представители нашей философии или истории, или социологии. Потому что больше просто врать невозможно. Делать ровно наоборот. Будущего предсказывать, это, конечно, уметь надо на самом деле. И даже настоящему. То есть норма лжи именно такая. То есть это идет, на самом деле, от этого вавилонской блудницы, которая вырабатывает одну и ту же идеологию. В некоторых случаях мы даже это знаем. Мы знаем, что один человек, Мозес, он выработал три идеологии сразу. Выработал, он придумал коммунизм для Маркса, а он был учителем еще Ницше. Соответственно, нацизм выдумал. Вот, еще одновременно сионизм выдумал. Один и тот же человек. А само у него верспектом было простое, он был станистом. Он был кто? Станистом. А это кто? Мозес его звали, такой человек. Мозес? Да. Да. Учитель Маркс. Он учитель Маркса был. Учитель Маркса, Ницше. Да, и Теодор Герцль. Случайности так вот. Сколько же лет-то прожил? А это все одно. Ведь я в них же годах, 60-й год, 19-й век. Так что там никого не нужно было. В одной партии сидели.